«Его высочество Родерик де Лаэрт, первый принц Этерстана!» От громогласного и внезапного оповещения вздрогнули все, даже я. Ну, я-то уже знала, чего ждать. Вернее, кого? Не мальчика. «Уже?» — едва слышно поразилась Лейра Бри, и я была с ней совершенно, хоть и молчаливо, согласна. «Неужели пора топать на прием? Иначе зачем он приперся?» «Мэйра, чего ж так страшно-то?» Дамы заполошно выскочили на середину комнаты, а я поднялась с табурета, бросив быстрый взгляд на маги-часы на тумбочке. Половина восьмого. Мы и не заметили со всей этой суетой по подготовке к приему. Но все равно, зачем он пришел? Не поведет же он меня на прием лично. Это нонсенс какой-то. «Ваше высочество!» Лиры склонились в глубоком реверансе, и я тоже присела. Не так расстаралась, как фрейлины, но все же проявила почтение и знание придворного этикета. В общем-то, роскошное платье и высокая прическа знатной лиры обязывали к соответствующему поведению. Взгляд я скромно уставила в пол, прямо в пышный ворс календузского ковра. Это мне не стоило никаких усилий, так как я была немало смущена заставшим меня врасплох визитом. Впрочем, через минуту разглядывать ковер мне надоело, и поскольку пауза затягивалась, я рискнула разогнуть занывшие коленки, но не было у меня выучки многолетней практики, как у придворных дам, и поднять глаза на первого принца. И... о да! Я знала, что красиво, а в этом платье так вообще неотразимо, но увидеть тому настолько явное подтверждение было приятно. Да что там, я откровенно упивалась произведенным эффектом, шокированно застывшей фигурой принца, судорожно сжатыми кулаками, немигающим взглядом широко распахнутых глаз, в которых плескался потрясенный, искренний, обжигающий восторг. Сказать, что первый принц обалдел, увидев меня, было бы сильным преуменьшением. В чем-то я его понимала. Принц, может, впервые в жизни увидел открытые женские руки и грудь. Ну, не вообще, конечно, а вот так, в придворном платье. При их-то моде зрелище непривычное, скажу я вам. А когда девушка не дурна и фигуриста... Удовлетворенное женское тщеславие породило легкую улыбку на влажных от маги Бома губах. Откровенно улыбиться я все-таки поостереглась. Неважно, какое будущее уготовил мне принц, здесь и сейчас я владела им, а не он мной. Родерик де Лаэрт с усилием разжал кулаки, вздохнул и совершенно спокойным, хорошо поставленным голосом произнес: «Лейра Бри, примите искреннюю благодарность за заботу моей дорогой гости. Я доволен». Дамы за спиной первого принца облегченно выдохнули, стараясь сделать это незаметно. Ну, лица Родерика они видеть не могли, а продолжительное молчание заставило их понервничать. «Счастливо служить вашему высочеству», — с очередным поклоном заявила старшая фрейлина. Физиономии придворных дам довольно засияли, а моя, наоборот, потускнела. «Лейра Бри, значит? А я тут и рядом не стояла. Ну-ну. Оставьте нас», — приказал Родерик де Лаэрт. И фрейлины проворно покинули помещение. Я настолько разозлилась на принца, что даже не сразу осознала этот факт. И испугалась тоже не сразу, а только когда он ласково позвал: «Подойди, пожалуйста». Я с трудом отлепилась от туалетного столика и сделала несколько не очень уверенных шагов вперед. «Еще», — приказал принц, и я нехотя приблизилась. А он вдруг растерял королевские надменность и сдержанность, качнулся с каблука на носок и радостно воскликнул: «Вот это да! Какая же ты все-таки красавица, моя дорогая! А какие достоинства и грация! А платье!» Принц обошел меня кругом. Платье просто убийственное. Я и не знал, что такие бывают». Он заглянул мне в лицо и с легким недоумением поинтересовался. «Неужели это я заказал?» «Это он у меня спрашивает, да?» Я старательно удерживала на физиономии вежливо-нейтральное выражение, а принц уронил взгляд на мое правое плечо и медленно повел его вниз по руке. Итерстан стал для меня местом открытий, как страна, где поговорки и метафоры воплощаются буквально. Исключением не явилось и выражение «прожигать взглядом», потому как вместе с передвижением пристального взгляда принца я неожиданно почувствовала ползущий по моей коже жар. Что за глупость? Я нервно дернула рукой, стремясь избавиться от странного ощущения. «Что?» — испуганно вскинулся принц, и я опять замерла в наигранной безмятежности. «Все хорошо?» — уточнил Родерик де Лаэрт, и я кивнула. Первый принц рассиялся такой широкой ослепительной улыбкой, что я забыла, что надо моргать. «Это хорошо, просто замечательно, великолепно!» — экспрессивно заявил он, и я впала в легкий ступор от его бурных восторгов. А первый принц склонил голову на бок, аккуратно расправил мне складку на юбке, переложил так и не убранный в прическу длинный локон со спины на грудь, потом добавил еще один и отступил на шаг. «Точно ведь, как с куклой играется!» «Совершенно!» — вздохнул Родерик де Лаэрт с умилением, и я едва не хрюкнула. «Все-таки хорошо, что я ему нравлюсь», — подумалось мне. «Это может смягчить мою дальнейшую судьбу. Ну там, камеру выделят покомфортней». Или вообще отпустят после небольшого выговора. А, Мейра, может прямо сейчас признаться и попросить прощения, пока он в таком... Я скосила глаза на принца. Лирическом настроении. Родерик де Лаэрт медленно провел рукой по моему платью, описал окружность вокруг бедер, заставив нижние юбки приглушенно шелестеть, а валарийский атлас... переливаться и сверкать миллионами огней и оттенков. «Красота!» — восхищенно констатировал он, завороженно наблюдая за игрой цвета. А его ничего не смущает в таком поведении, нет? Под платьем как бы девушка есть. Или он куклу за таковую не считает? Хотя я бросила взгляд в зеркало. «Красота! С этим не поспоришь!» «Ну, я же для приема старалась, платье подыскивала». Первый принц и сам приоделся. Я воспользовалась тем, что он опять начал кружить вокруг меня, и присмотрелась. Родерик де Лаэрт выбрал для вечера все черное, за исключением белоснежной сорочки. Кафтан, камзол, кюлоты, башмаки и даже чулки. И перчатки. «Да...» Последние тоже присутствовали, и это слегка удивило. Днем в сочетании с сапогами они смотрелись органично. Мало ли, принц выходил куда-нибудь или даже выезжал. Пользовался оружием, но теперь он же собирался на королевский прием и для этого сменил обувь, а перчатки, как часть костюма, оставил. Почему? А почему нет? Никаким этикетом это не запрещено. А местных правил я вообще не знаю. У них женские платья весьма закрытые. Может, есть и определенные требования к мужчинам? Вдруг вид обнаженных мужских кистей рук будет в итерстанских дамах непристойное желание? Вот приличные лиры без перчаток в обществе и не появляются. И я развеселилась. Ох, какая мне в сущности разница! Первый принц, сделав круг, снова оказался в поле моего зрения, и я недоверчиво прищурилась. Вот сейчас не поняла, у него что, по кафтану и камзолу идет вышивка? Точно, изысканная такая, сложнейшая, ни один элемент не повторяется. Я едва не задохнулась, Это же работа риольских пауков. Кому в голову могло прийти сделать вышивку риольских пауков черным по черному? Черным по черному? Какое кощунство! Ее же не заметишь, пока носом в принца не уткнешься, ну или... Родерик де Лаэрт в очередной раз поправил мне волосы, и от этого движения узоры на ткани заиграли мягким отливом. Ну да, пока двигаться не начнут, или свет не упадет под особым углом. Но в любом случае это еще рассмотреть надо. О, Мейра! Вышивка риольских пауков не то, что очень редкая. Она эксклюзивная. Заказы расписываются на годы вперед, а цены даже на небольшой фрагмент зашкаливают. Пауки-умельцы водятся только в одном месте – в малодоступных горах Риоля, маленького закрытого государства. И только там приспособились некоторые их колонии использовать для вышивки человеческой одежды. Одно единственное производство на весь мир, сотканную пауками паутину, тонкую, необыкновенно прочную, ярче и намного крепче шелковых ниток, можно сказать, не стареющую и не меркнущую, аккуратно распутывали подмастерья, красили в нужный заказчику цвет и отдавали паучкам для вышивания. Что происходило дальше, держалось в строжайшем секрете. Впрочем, я думаю, что и сами риольцы до конца не понимали того механизма, который заставлял выпущенных на полотно паучков самозабвенно протыкать ткань собственными жвалами, вышивая сложнейшие фантасмагорические узоры, покрашенные паутиной. Что двигало пауками и откуда они черпали картинки для своих причудливых вышивок, до сих пор неизвестно. Ну или неизвестно широкой публике. Пауки считались условно разумными, и от тех денег, что водопадом лились в риольскую казну, им перепадали только хороший уход и питание. Странно, они как будто вдохновлялись цветом ткани и ее фактурой, и, действуя слаженно, словно единый механизм, в конечном итоге выдавали такую гармоничную картину, не восхищаться которой было невозможно. В лучшие времена у меня имелась пара туфель с риольской вышивкой. Так я под эти туфли специальное платье сшила, чуть короче обычных, чтобы хорошо были видны вышитые мысочки. Туфли, которыми я необыкновенно гордилась. Туфли! А тут кафтан и камзол сплошняком затканы, и, главное, черное на черном. Что за возмутительное расточительство! Я не сдержалась и уставилась на первого принца с таким негодованием, словно оплатила его костюм из собственного кармана. «Что случилось?» — тут же отреагировал Родерик де Лаэрт, на минутку став почти адекватным. Я качнула головой. «Ну а что мне ответить? Что у меня приступ зависти от того, что он щеголяет вышивкой, о ценности которой, скорее всего, даже не знает, а я на жизнь зарабатываю кражей артефактов?» «Фу, хватит себя жалеть!» Я покачала головой чуть убедительнее, показывая, что у меня все в порядке, но разглядывать принца продолжила с несколько тягостным чувством. «Ох! Перчатки у него бесподобные, тоже с вышивкой, ромбовидной, золотом и кроваво-красными герционами, а завязанный ворот тончайшей сорочки закреплен крупным рубином. Ну, что тут скажешь?» Я вздохнула. «Выглядит настоящим принцем». «Платье великолепное!» Негромко сказал Родерик де Лаэрт, как видно, вдоволь налюбовавшись, и, встав передо мной, поймал взглядом мой взгляд. «Но оно всего лишь оправа для истинного бриллианта. Тебя, моя дорогая!» Он подхватил пальцами в перчатке мою правую руку и склонился над ней в светском полупоклоне, намекая на поцелуй, но не касаясь губами. «Хм, как куртуазно! Может же, если захочет». Я слегка растерялась. Его поведение, настроение, да даже сама энергетика опять изменились. И я забарахталась в чем-то тягучем, обволакивающем, волнующем, подавляющем, если уж честно, пугающим, пугающим своей непонятностью, инородностью и совершенной необузданностью. Ох, Мейра! Я глубоко вздохнула, прогоняя наваждение. Что-то совсем воображение разыгралось. Между тем принц замер, опустил взгляд на женские пальчики, которые держал в руке, и пристальный интерес, с которым он их рассматривал, начал несколько нервировать. Родерик де Лаэрт медленно выпрямил мою ручку, покачал ею на весу, перевернул кисть ладошкой вверх и деликатно, ласково погладил большим пальцем. Вернул руку в исходное положение, надавил мне на кончик мизинчика, сгибая пальчик, коснулся крохотного суставчика, отчего-то радостно разулыбался и поиграл так со всеми пальцами, сгибая их и тут же отпуская. Методично обвел каждый ноготок, потом с большим увлечением тихонько понадавливал, тоже на каждый, чтобы не обидеть, видимо, и, наконец, ласково потер. Все пять, разумеется. Я искренне порадовалась, что не забываю ухаживать за руками и держу ногти чистыми и аккуратно подстриженными. Кто бы знал, что им доведется испытать на себе высочайшее внимание. А вот ведь! Первый принц медленно и осторожно переплел свои пальцы с моими и поднес наши сцепленные руки к своему лицу. Повернул, рассматривая, и так, и этак, сжал чуть сильнее, отпустил, не спеша и крайне аккуратно высвободился. От постоянного неторопливого скольжения по коже теплой, нет, даже горячей замши перчаток, меня пробрала нервная дрожь. Ох, и это он еще только по ладошке елозит. Как бы это тонко намекнуть, чтобы заканчивал с исследованиями, а то мы на королевский прием опоздаем. Родерик де Лаэрт развернул ладонь вверх и разместил на ней мою ручонку. Ласково провел сверху другой, осторожно раздвигая мои пальцы, так, чтобы они совпали с его собственными, и замер, уставившись на мою бледненькую пятерню поверх своей черной лапищи. Ну, в смысле, руки в черной замшевой перчатке. Ох, потребовалось немалое усилие воли, чтобы удерживать на его ладони ручонку и не дрожать. Тем более, что в кожу моментально впились малюсенькие раскаленные иголочки. У него перчатки с подогревом, что ли? Или я просто психую? Моргнула. Вроде ничего такого. «Какие маленькие!» — негромко заметил первый принц, внимательно разглядывая мои пальцы на своей ладони. «И такие тонкие, изящные! Не помню, они у всех женщин такие!» Я сглотнула. «Надо что-то сказать? Или он тихо беседует сам с собой?» «Конечно же нет!» — тут же уверенно ответил себе принц. «Ну, я так и думала, что от меня реплики не ждут. Такие красивые пальчики только у тебя, моя дорогая, а ладошка совсем детская». Он ласково улыбнулся. Ох, Мейра, он нормальный вообще? Понимаю, что вопрос риторический, и все же...» «Ручка аристократическая и невесомая!» Родерик де Лаэрт перехватил меня за запястье и пораженно покачал головой. «Бессмертная! Какое узкое! Двумя пальцами обхватить можно!» Он тут же это наглядно продемонстрировал. В кольце его пальцев моему запястью было весьма свободно. Ну, а что он удивляется? Я же юная девушка, а не портовый грузчик, в конце концов. «Какая тонкая кость!» Полголоса заметил первый принц, водя пальцем по моему запястью и чуть выше. «Ты такая хрупкая, моя дорогая!» Последнее восклицание было приглушенным и полным неясных эмоций, которые меня... вдруг напугали. Я аж задохнулась от внезапно пришедшего подозрения. Отчего это он мои косточки разглядывает? Примеряется к пальцам, к запястью. Неужели хочет проверить их на прочность? Прикидывает, легко ли сломать, да? От нахлынувшего ужаса я побледнела и нервно дернула рукой. Родерик де Лаэрт вздрогнул и тут же ее отпустил. «Все хорошо?» — спросил он с беспокойством. Сил покладисто кивнуть я не нашла. Чего тут хорошего, если каждую минуту ждешь его издевательств или своего разоблачения? Ничего хорошего в общем, ежесекундное напряжение. Все, что смогла, это уставить относительно бесстрастный взгляд в пространство. Ну, я же кукла. По счастью, принц вышел из транса, и его поведение вновь изменилось. «А я принес тебе подарок», — с загадочным видом сообщил он и полез во внутренний карман жюстакора. «Ну, внешние они же декоративные, да и внутренними, я полагала, никто не пользуется. Ну, уж принц-то точно». «Спрятал, чтобы никто не увидел», — доверительно шепнул принц с легким насмешливым смущением. «Отловил мое недоумение, что ли?» «Хотел, чтобы ты всех поразила!» Он достал кожаный бордовый футляр. Не маленький такой. Надо было постараться впихнуть его в карман. Несмотря на неоднозначность ситуации, мои губы дернулись в улыбке. «Но с эффектностью ты сама прекрасно справилась, моя дорогая!» Принц легонько провел пальцем сверху вниз по моей обнаженной руке. «Из фамильных драгоценностей Галрадов», — пояснил Родерик де Лаэрт и открыл футляр. «Посмотри, тебе нравится?» На черном бархате приглушенно сиял гарнитур из тяжелых рубиновых серег и ожерелья из герционов и рубинов. «Не новодел, искусная старинная работа, очень изысканная, даже завораживающая». Творение настоящего мастера. О качестве камней вообще молчу. Оно было безукоризненным, но особенно впечатляли огромные рубины в серьгах и в центральной подвеске ожерелья. Недурной такой комплектик, стоимостью с небольшой замок со всеми удобствами, вместе с хозпостройками, прилегающими землями и парой-тройкой деревень. «Моя дорогая», негромко позвал принц, и я едва удержалась, чтобы не потянуться и зачарованно не коснуться огненных камней на черном бархате. Вместе с искренним благоговением я ощутила и тоскливое чувство сожаления. Когда я в последний раз видела подобные вещи? Да и видела ли вообще, не говоря уж о том, чтобы ими обладать? Это ведь подлинная ценность и настоящая роскошь. Если принц планировал шокировать весь двор и их величеств, нацепив на свою игрушку гарнитур, из-за которого передрались бы принцессы, то да, он бы в этом стопроцентно преуспел. «Примеришь?» — предложил Родерик де Лаэрт, и я, вздрогнув, отвела от невероятного соблазна взгляд. «Нет, не примерю». «Пожалуйста». Вежливо и ласково дополнил принц, и я напряглась. «Я не могу надеть эти драгоценности. И дело не в том, что я не понимаю игры и замыслов принца, а в том, что я не могу снять свои серьги. И не потому, что они не расстегиваются, это-то без проблем, а потому, что это мой единственный шанс выжить. Нельзя, нельзя снимать сережки». Вдруг их выбросят, куда-нибудь уберут, спрячут или не вернут, или служанка случайно надавит на жемчужинку, или они попадутся на глаза Лиру Термонту, и тот, не приведи мэра, заинтересуется их устройством. А самое главное, вдруг мне придется срочно убегать во время королевского приема, и уже все равно, куда и как далеко. Что мне делать без своих маги-сережек? «Позвать Лиру Бри помочь тебе?» — предположил принц, следя за мной с легкой задумчивостью, а я отрицательно помотала головой. Уставилась в пространство с ужасом, гадая, Что же делать? А если он начнет настаивать? А если разозлиться, что не хочу принимать его щедрый дар? Не пищу от восторга и не прыгаю до потолка. Но я же кукла. Зачем мне рубины? Я, может, не понимаю, чего он от меня хочет. А к драгоценностям так и вообще равнодушно. Ага, и это после того, как едва слюнями футлярчик не залила от вожделения. Ну, принц, может, и не заметил, а? Ох, сознаться, что ли, во всем прямо сейчас? Я сцепила зубы. Они созданы для тебя, моя дорогая. И с цветом, как оказалось, я угадал. Принц дернул уголком губ. Мейра, надо лицо попроще сделать. И главное, не смотреть на первого принца. Не смотреть. А лучше вообще не шевелиться. Почему? Тихо спросил Родерик де Лаэрт. Ну, например, потому что я тупая кукла. Не надо мне ничего. Делаю опять мордочку кирпичом, а взгляд безмятежно глуповатым. Пусть сам меня разоблачает. Помогать не буду. «Я прошу прощения за навязчивость, Лира», — сказал первый принц и захлопнул футляр. Сделал шаг в сторону и положил его на прикроватную тумбочку. «Может быть, в другой раз?» Он помолчал и добавил сухо. «В любом случае, подарок сделан, и вы вольны им распоряжаться по вашему желанию». «Ну, отлично. Продам с аукциона и обеспечу себе безбедную старость. Если выберусь из Этерстана, конечно». Я с трудом подавила нервное фырканье. Принц чуть помедлил, развернулся и окинул меня продолжительным взглядом. «Я чем-то вас задел, моя дорогая?» И вот он вновь изменился. «Мейра, а не пошел бы он уже на королевский прием?» Но принц не пошел туда, а наоборот опять приблизился ко мне. От его близости и медленного сосредоточенного разглядывания меня начала бить крупная дрожь, которую я едва сумела подавить. Родерик де Лаэрт уже знакомым движением сжал и разжал кулаки. «Неужели опять начинается?» И судорожно вздохнул. Тихо произнес прерывающимся голосом. «Я знаю, что не должен, пока не прибыл мастер Рейс. Без его пояснений и подтверждения, но безумно хочу всего лишь чуть-чуть, очень быстро. Можно?» «И о чем это он?» Впрочем, в неведении я находилась недолго. Первый принц шагнул мне за спину, подцепил пальцами прядь волос, поднес к своему лицу и на секунду прикоснулся. «Все хорошо?» — напряженно спросил Родерик де Лаэрт, тут же отстраняясь. «Ну, глупое выражение, похоже, уже намертво приклеилось к моей физиономии, так что тут даже и менять ничего не пришлось. А вот четкого ответа я не дала. У меня просто язык не повернулся заявить, что все прекрасно. Вернее, голова не дернулась, потому что я продолжила с максимально отстраненным видом созерцать пространство». Принц повертел прядь волос в своих руках и выдохнул. «Все хорошо. Все просто замечательно». «Ну, да, ему, вероятно, виднее». Не успела я додумать эту мысль, как Родерик де Лаэрт обеими руками зарылся мне в волосы, растрепав прическу, и погрузил в них лицо. Глубоко вздохнув, замер на секундочку и завозился, чуть ли не причмокивая. Я надеюсь, он мне в локоны не сморкается? Что вообще происходит?» «Бессмертные! Какое наслаждение!» — негромко сказал принц, выпрямляясь, и заявил с лукавой улыбкой. «Ты пахнешь ягодами». «Ну, ожидаемо, после клубничной ванны и такого же шампуня». «Ягодами», — мечтательно протянул принц. «Так вкусно, так по-девичьи». Он осторожно взял меня за руку и потянул на постель. «Уже? Мэйра? Прямо сейчас?» Сердце подскочило куда-то к самому горлу и бешено забилось. «Неужели сейчас? Мы с ним?» Это было первое, о чем я подумала. То ли сказывались 3 года, проведенные в Межмирье, то ли сделала логический вывод из предварительных обхаживаний принца. По счастью, все оказалось не так уж страшно. Родерик де Лаэрт усадил меня на краешек кровати, а сам устроился за моей спиной. Тьфу! Нельзя же быть такой испорченной! Он вовсе ничего такого не имел в виду, упорно убеждала я себя, стараясь вернуть сердцу нормальный ритм. Первый принц аккуратно собрал мои локоны и положил их мне на левое плечо, ласково провел рукой по спине. От его движения почувствовала, как ослабло натяжение платья, распавшегося до лопаток. Родерик де Лаэрт это тоже заметил и приглушенно ахнул. «Как тут все легко расстегивается!» — пробормотал он, и я улыбнулась от его простодушной реакции. «Ну, маги-застежки потому и были супердорогими, что удобно и быстро застегивались и расстегивались. Любая дама могла ими воспользоваться и раздеться самостоятельно, не прибегая к помощи слуг. Или это легко мог сделать мужчина, если бы знатному лиру пришла вдруг такая фантазия?» «И что теперь делать?» — озадаченно прошептал первый принц себе под нос, и я закусила губу, чтобы не хихикнуть. Он отвернул уголок платья, и горячая замша перчатки прижалась к голому участку спины. Его пальцы дрогнули, и я резко перестала веселиться. Замерла в напряженном ожидании. «Ну, мне вот тоже интересно, что он будет теперь делать? Потянет маги застежку вниз, и платье и корсет раскроются за пару мгновений? Попытается застегнуть? Но для этого желательно снять перчатки, чтобы точно совместить деление застежки с огоньками-герционами». Принц не стал делать ни того, ни другого. Он убрал ладонь с моей спины и вздохнул. Обнял меня обеими руками и прижался щекой. «Я обещал себе, что не буду к тебе привязываться», — заговорил он. «Это глупо и ненормально», — он усмехнулся. «Хотя мне ли рассуждать о нормальности? Но еще одна обманка. Увлечься ею было бы так смешно и нелепо». Он легонько потерся лицом о мою спину, невесомо поцеловал платье. «Но я не могу, не могу не привязаться к тебе, не восхищаться тобой, не радоваться. С самой первой встречи ты поразила меня, словно была предназначена мне, словно воплощала в себе все, что я мог пожелать». Тут он насмешливо фыркнул, уткнувшись носом мне в маги-застежку. «Наверное, так оно и есть. Но я и мечтать не смел, что совпадение окажется настолько идеальным. Ты прекрасна. Нет, ты совершенна во всем, и меня влечет к тебе так, что это даже пугает». Родерик де Лаэрт крепко сжал руки, и я болезненно поморщилась. «Он силу что, совсем не соизмеряет? Из какого материала, по его мнению, делают магический кукол? А живых девушек?» «Я так счастлив, моя дорогая», — продолжил первый принц признаваться мне в спину. «Так безмерно рад и совершенно не хочу этому сопротивляться, прикидываясь нормальным или отстраненным». Родерик де Лаэрт порывисто прижался губами к валарийскому атласу моего платья, а я похолодела. Признание принца отнюдь не польстило мне и не растрогало, оно меня откровенно ужаснуло. «Мэйра, не нужно обладать большим умом, чтобы понять, что такое поведение для первого принца, мягко говоря, нетипично. И если он бормочет все эти пылкие глупости, то это означает только одно. Принц уверен, что имеет дело с безмозглой куклой, творением мастера Рейса. А что будет, когда вскроется мой обман?» У меня даже пот на висках выступил от подобной перспективы. Он же первый избавится от меня без сожалений и проволочек. Потому что одно дело — посюсюкать на досуге над милой игрушкой, и совсем другое — показать свою слабость и открыться незнакомой женщине, возможно, шпионке враждебного государства. Что же делать? Он ведь мне не простит, не простит. Остановить? Признаться? Я задохнулась от подступающей истерики. Сейчас? Да? Дальше тянуть нельзя. А вдруг уже поздно? Ты лучшее, что случилось в моей жизни. Доверительно вздохнул принц и стиснул меня сильнее. Ох! От переизбытка чувств, суматошных мыслей и боли в ребрах я не сдержала тихого, но натурально мучительного стона. «Что случилось?» Принц моментально разжал руки и попытался заглянуть мне в лицо. «Сломалась? Сломалась, да?» Я вскочила с кровати, взметнув сноп искр алло-бордовыми юбками. «Нет!» — резко ответила, не скрывая раздражения. «Но обязательно сломаюсь, если ты и дальше продолжишь так меня тискать!» Я перевела дыхание и уставилась в темные круглые от шока глаза. Мэйра!» Я пошатнулась, когда до меня со всей неумолимой очевидностью дошли три вещи. У меня сдали нервы. Я, наконец, заговорила и сделала это весьма эмоционально. И самое главное... Я обратилась к первому принцу Этерстана на «ты». Ну все, мне конец.